поражали и сами хозяева, подтянутые, интеллектуальные, доброжелательные. Атмосфера доброжелательства была, пожалуй, самым характерным в отношении между друсами. При этом никто никому не навязывал своей воли и своих привычек. Поль окончательно влюбился в Лалу и на этой почве чуть-чуть поглупел. Лала, конечно, заметила состояние друга моего отца, но относилась к Полю ровно, приветливо и немножко сочувственно. Самому отцу друсы очень пришлись по душе. Чандра чувствовал себя несколько стесненно. То, что он видел вокруг, сильно расходилось с внушенными ему с детства категориями поведения. Тем не менее, друсы ему тоже нравились. Наступил день, когда отцу и его друзьям предложили посетить столицу Друсии. «Надеюсь, вы освоились с нашими порядками», — сказал сообщивший им это известие Шок, «и вам не трудно будет привыкнуть к нашей стране». Из Дру до столицы нужно было добираться по воздуху. В поселке было несколько небольших летающих лодок с крыльями, как у стрекоз. Их называли стреколетами. Путешественники совершили пробные полеты на этих аппаратах вокруг селения. Отец вспоминал, что вначале было страшновато, а потом они освоились, хотя страх и остался. Добираться до столицы на лошадях, пони или яках было невозможно, так как перевалы завалило снегом. Лока беспокоила погода, сильные ветры над перевалами, но внезапно ветер стих, и на другой день было решено отправиться в столицу на двух стреколетах. Первый пилотировал Шок, с ним летели Чандра и его слуги. Во втором аппарате летели отец, Поль и Лала. Поначалу полет протекал нормально. Однако после того, как первый стреколет благополучно миновал ближайший перевал, внезапный ураганный порыв ветра подхватил второй аппарат и стремительно понес его в сторону. Шок тем временем успел увести свою летающую лодку далеко вперед. Надо отдать должное Лале. Она не растерялась, и ее хладнокровие спасло жизнь всем троим. Ей удалось долго удерживать в воздухе аппарат, планируя над горами, а затем, когда стреколет все-таки швырнуло вниз, приземлиться на снежном склоне, превратив воздушную лодку в сани, помчавшиеся по крутому спуску. Кончилось все это тем, что путешественники оказались у подножия горы более или менее невредимыми, а их лодка развалилась. Забрав с собой аварийный запас продуктов, троица двинулась дальше в поисках людей и жилья. «Что ж», — не без юмора констатировала Лала, «вы интересовались жизнью мусов, теперь вам выпала редкая возможность познакомиться с ними лично, потому что судьба и ветер занесли нас в Мусатанг». Мусатанг. «Итак», — сказала Лала, — «сейчас самое главное для вас — внимательно прислушиваться к советам мудрой женщины, то есть к моим советам. Как историк могу вам сообщить, что Мусатанг — страна своеобразная и не такая примитивная, какой может показаться с первого взгляда. Поэтому лучше всем нам постараться произвести впечатление людей не очень образованных и не очень далеких. Это будет означать, что никто из нас никогда не слышал о друсах. Мы, путешественники-европейцы, исследовавшие в составе большой экспедиции горы, заблудившиеся в пещерах и угодившие в плен грибоедам. Мусы о них знают. Теперь мы бежали из плена и пытаемся вернуться в Индию. Полю придется объявить меня своей женой. Тем более, — хладнокровно закончила эта удивительная девушка, — что я ему, кажется, нравлюсь. Поль густо покраснел. Отец хмыкнул и, не удержавшись, тут же предложил себя в роли представителя любой религии, чтобы обвенчать молодых. «Увы, я серьезно», — продолжала Лала. «Нам будет очень плохо, если подозрительные мусы узнают, что я друсиянка. Нас объявят шпионами и, чего доброго, могут казнить. У мусов свои комплексы и определенная ущербность, когда речь заходит о моей стране. Но главное, король боится нежелательных, с его точки зрения, влияний на подданных. пусть уж лучше я выдам себя за европейскую женщину».